Глава 7. Привет из прошлого или гость из будущего. С трудом поднявшись с каменного пола, я, пошатываясь, огляделся вокруг, осматривая разгромленный склеп. Во время схватки с хозяином гробницы было не до этого, а теперь мне нужно было понять, ждать ли новых проблем. Истыканное скальпелями и ножами тело болело, но открытых ран уже не осталось. Все-таки способности Осирея к регенерации поражали. Знать бы еще, что он сожрал, что впал в такую эйфорию. Прислушавшись к висящему на груди амулету, услышал лишь довольное урчание обожравшегося чем-то невероятно вкусным зверя. Он не реагировал на мои мысленные призывы, напоминая питона, целиком заглотившего быка. Чувствовалось, пока Осирей свою добычу не переварит, призвать его будет невозможно. В будущем это грозило серьезно усложнить мои планы по выживанию, но сейчас не критично. Сначала мне нужно понять, что предпринимать дальше, а для этого необходимо сделать перерыв и хорошенько подумать, а заодно повнимательнее изучить усыпальницу. Наверняка здесь я сумею найти немало ценного. Также неплохо бы подкрепиться, с этой беготней я давно нормально не ел. Вокруг стояла гробовая тишина, из-за дверей в соседний зал не раздавалось ни звука, так что я, подперев их ближайшим сундуком, достал из сумки небольшой брикет сухого мяса, перетертого с ягодами, и флягу с фруктовым настоем. Еда вернула мне силы не хуже зелья бодрости. Ну а теперь займемся поисками трофеев. Астральный взгляд расцветил мир из зеленого в черно-белый с яркими вкраплениями различных цветов, свойственных магическим предметам, позволяя видеть сквозь иллюзии и помогая в поисках возможных тайников. К сожалению, даров владыки я здесь ожидаемо не нашел. Выпущенный мной сприган, изучив содержимое сундуков, шкафов и столов, расставленных вдоль стен, отметил пару мест, где потенциально опасные, но больше ничего угрожающего не выявил. Да и не в традициях аритшеев было расставлять ловушки внутри гробницы. Как правило, они ждали врагов снаружи. Дождавшись окончания работы мастера, я занялся своим любимым делом – сбором трофеев. В недра сумки полетели кожаные свитки, обильно украшенные рисунками и позолотой, резные каменные шкатулки и книги со схемами животных и растений, состоящие из соединенных вместе металлических табличек, странные статуэтки из алебастра и серебра, слабо светящиеся магической энергией, различные кувшины и погребальная утварь. Подарок Нага легко скрывал все это внутри себя, а я продолжал безостановочно его наполнять, не особо разбираясь, чем. В сумку отправились странная каменная маска, лежащая на пьедестале, и хрустальные колбы с густой, тускло светящейся жидкостью внутри. Превосходно! Потом разберемся, зачем и для чего вы нужны. Банки с мазями и засушенные кости, изящные серебряные кувшины и массивные металлические светильники – все признавалось трофеем. Было даже неожиданно встретить столько различных вещей в погребальном комплексе. Такое впечатление, что после смерти химеролога его подданные, особо не разбираясь, сгрузили все, что нашли в его лаборатории, в погребальную камеру, стараясь избавиться от непонятных и опасных для них вещей. Я чувствовал мстительное удовольствие, занимаясь мародерством именно здесь, не зная, кем был хозяин этого места при жизни. Но после смерти он стал большим ублюдком, и доказательства этого висели у меня перед глазами. Склеп был буквально забит телами, подвергшимися разным формам воздействия. Люди, и не только искатели, гулаки, солдаты, даже парочка магов в обрывках мантий. И как главное украшение коллекции – тело охотника на монстров, распятое на каменной стене. Несчастному вбили в руки и ноги металлические штыри, растянув его и выпотрошив как охотничью добычу. Панцирь на груди был вскрыт, а внутренние органы отсутствовали. Хозяин склепа, судя по всему, не встречал раньше разумных существ такого вида, так как никаких опытов с беднягой проводить не стал. Тело охотника просто препарировали, вдумчиво изучая и осторожно сняв кожу и изъяв внутренние органы, потом разложили их по сосудам. И, скорее всего, это проделывали, поддерживая в нем жизнь, иначе сложно объяснить те ужас и отчаяние, что искажали лицо охотника. Найдя здесь тело этого несчастного, я даже сначала растерялся, не зная, что предпринять. По правде говоря, слабо верилось в такую удачу, но браслет, спешно вытащенный из сумки, настойчиво мерцал, указывая на близость медальона. Подойдя ближе к телу, я активировал браслет, провел им перед охотником и услышал тихий щелчок. Спинной панцирь раскрылся, и тело несчастного охотника рухнуло на пол. В выемке панциря было видно тонкую серебристую пластину с выгравированным гербом охотников и именем того, кому она принадлежала. «Дон Каменный Щит, первый из девяти. Вот ты и нашелся». Рядом с пластиной я увидел в панцире еще несколько незнакомых мне предметов, которые, осторожно вытащив, отложил в сторону. Встретить здесь тело одного из охотников показалось мне своеобразной шуткой слепца, хотя, учитывая любовь бывшего хозяина склепа к экспериментам над живыми созданиями, удивительно, что я нашел здесь только одного, а не всех девятерых. Буду надеяться, что остальные до этого уровня гробниц попросту не дошли и сложили голову где-то выше. Спустя час. «Ну и что будем делать?» — голос Тайвари отвлек меня от тяжелых мыслей, заставив убрать висевшую передо мной в воздухе книгу, в которой я снова и снова бездумно перечитывал письмо Саймиры. «Нужно думать», — угрюмо ответил я, продолжая размышлять о своем. «Может, просто подождем их в этом месте?» — робко предложила Тайвари. Ей явно так же, как и мне, не хотелось испытывать судьбу вновь, выходя в полные опасности переходы нижнего яруса усыпальницы. «Припасы у нас есть. Воздействие излучения врат на твою психику снизит рунная цепь. Неделю-другую мы сможем переждать, пока они прорвутся к нам и не вытащат отсюда». «Не получится. Никто не даст нам столько времени. Возможно, высидеть тут день-два, ну максимум три. Затем пожалуют новые гости, и от них за рунным барьером не укрыться». «Ты уверен?» – голос Тайвари был полон сомнений. «Мы практически на границе плана смерти. И уж чужую гибель тут наверняка смогли услышать или как-то иначе уловить. Особенно таких сильных сущностей, как прежний хозяин склепа и принц со своей свитой. Именно поэтому нас пока не трогают, опасаются, но и долго терпеть наверняка не станут. Значит, нужно убраться отсюда раньше, чем за нами придет какой-нибудь достаточно сильный», — поделился своими нерадостными размышлениями я. Впрочем, сейчас были вопросы поважнее. «Тебе удалось расшифровать записи погибшего разведчика?» «Среди вещей охотника мы нашли небольшой наручный планшет, оказавшийся устройством обработки и хранения знаний. После нескольких попыток Тайвари смогла присоединиться к нему и получить доступ к тому, что в нем находилось». «Да, но поскольку язык, на котором он вел свои записи, мне плохо знаком, приходится тратить время на его расшифровку. Кстати, базы данных, купленные тобой тогда в двойной спирали, очень помогли». «Это да. Обнаружение информационных кристаллов среди хлама, лежащего на торговом лотке, иначе как неожиданным подарком слепца и не назовешь. Бережно собранная библиотека по разным языкам и письменности сотен народов и видов, их обычаи и законы, структура власти и множество других знаний. И эти бесценные знания в виде цветных кристаллов на тонкой металлической нити продавались в качестве бус. В свое время их нашли на разгромленной базе Ордена Порядка и явно не сумели понять, что это такое. Да и если бы Тайвари не обратила внимания на их странную форму, сам бы я в жизни не заметил их и тем более не купил бы». «Ты смогла извлечь из этой штуки маршрут охотников и карту, что они составили? Где остальная группа и почему он здесь один?» Прежде чем дать ответ, Тайвари на время замолчала. Я буквально ощущал, какую огромную работу сейчас она проделывает, пытаясь вытащить нужные мне ответы из незнакомого ей устройства. Наконец она снова заговорила. «Если я все правильно поняла, это были остатки первой группы охотников. На седьмой уровень гробниц сумели попасть только двое из них, и то это вышло скорее случайно. Они спасались от чего-то крайне опасного, в бою с которым погибло двое их товарищей. Их зажали возле большого разлома на шестом уровне, и они решили спускаться вниз. Еще одного они потеряли при спуске. А те двое, что сумели прорваться сюда, случайно засекли странный сигнал и решили отыскать его источник, надеясь получить помощь. Один направился внутрь гробницы, оттуда и шел сигнал, а второй его прикрывал около входа, когда подвергся атаке призрака. Дальнейшее, думаю, понятно». «А с этим что?» – я махнул в сторону разложенных на полу странных предметов, явно бывших ранее частью снаряжения охотника. Подумав, первым взял в руки прозрачный пенал с шестью устройствами, похожими на стеклянные глаза. «Что это такое?» «Датчики движения и средства наблюдения», – ответил Тайвари, после паузы сверившись с компьютером погибшего охотника. «Они могут медленно перемещаться и имеют собственную систему маскировки. Их пускали вперед во время разведки гробниц, а также оставляли в опасных местах, чтобы облегчить работу основной команде, которая и должна была идти следом и прорваться к вратам». «А они работают?» – с сомнением поинтересовался я, вертя в руках незнакомые устройства. «Да, заряд энергии сохранился. Мы даже можем их использовать. Они все настроены на компьютер разведчика и передают на него все, что попадает в их поле зрения». «Пригодятся, хотя я пока не знаю, где и как. А эти два тяжелых полимерных стержня с чем-то золотистым внутри?» «Плазменные мины. Могут работать как дистанционно по команде с планшета, так и самостоятельно. Весьма мощные и очень эффективные против нежити». Следующей в моих руках оказалась металлическая коробка с торчащими из нее манипуляторами и проводами. «Автоматическая аптечка для существ твоего вида бесполезна». «Ну что ж, возможно, пригодится потом. В сумку, на продажу. В двойной спирали у нас рептилий хватает». «Странные тюбики с чем-то зеленым». «Универсальные пищевые концентраты подходят в том числе и твоему виду». «Пригодятся, но использовать буду в последнюю очередь». «А это что?» – спросил я с любопытством, перебирая несколько тяжелых ребристых металлических кубиков. Они так удобно ложились в ладонь. «Запасные магазины к инквизеру». «Что это еще за хрень?» «Основное оружие охотника». «Тоже в сумку, к аптечке. Возможно, в будущем мне удастся придумать, куда их применить». К сожалению, само оружие, как и остальное снаряжение, оказалось безнадежно поломано химерлогом, видимо, пытавшимся со скуки изучить то, что попало к нему в руки. В итоге сложное техноснаряжение оказалось превращено в кучу смятых и непоправимо испорченных кусков металлопластикового хлама. Все, что мне оставалось, лишь в сердцах выругаться. Фух. На этом все. Теперь отдых. Мне надо все основательно обдумать. «И в этом заключается твой план?» Тай моими глазами недоверчиво взирала на забавного зверька, призванного мной только что. Тот забавно похрюкивал и изучал каменный пол склепа. «Во всяком случае, это гораздо безопаснее, чем бой с очередным непредсказуемым обитателем этих мест и самостоятельный поиск прохода наверх. Мне не нравится движение чего-то странного возле входа, а так мы сможем выбраться, где нас не ждут, и хоть часть пути пройти безопасно. К тому же не придется делать значительный крюк. Выход из склепа ведет в противоположную сторону от лестницы. Немного времени у нас есть. Этот малыш сократит нам путь и сделает его более безопасным». Я с любовью похлопал кристаллического крота по спине. И вызванный мною зверь снова недоверчиво фыркнул. А по сиреневым кристаллам, заменяющим ему шерсть, пробежала волна искр. Первоначально я был в не слишком большом восторге от приобретения меджа. Но сейчас это создание мне очень пригодилось. Я с интересом разглядывал зверя, изучая мощные передние лапы с внушительными когтями, приплюснутую вытянутую морду с парой крупных зубов и маленькие слепые глазки. «Хорошо, с данным элементом плана я согласна. «А что ты будешь делать с этим?» Присоединившаяся к планшету Тайвари высветила передо мной план разведанной части уровня. Там, переливаясь на свету, висела главная проблема, ставящая под вопрос мое выживание. Ближайший и, скорее всего, единственный в этой части гробниц переход между 6-м и 7-м уровнями был полностью уничтожен. Записи, сохранившиеся в устройстве охотника, с безжалостной отчетливостью показывали, что каменные ступени, растущие из тела стены, размолоты в пыль, а по всей ширине каменных лабиринтов проходит громадная трещина, чуть ли не расколовшая гору надвое. На этом уровне ее края расходятся на несколько десятков шагов. Про другие и думать не хочу. Разрушенная лестница была единственным известным мне выходом отсюда. Можно, конечно, продолжить поиски иных путей наверх, но боюсь, что далеко мне уйти не дадут. Растревожив этот улей, я здесь и полчаса не продержусь, как нарвусь на что-то новое, с чем мне придется сражаться, или же меня просто прихлопнут внезапной атакой. Здесь обитают не тупые зомби с прогнившими мозгами. Химеролог первой же атакой меня чуть не прикончил, и если бы не захотел поиграться, то легко довел задуманное до конца. И что же делать? Продолжать поиски другого выхода наверх или срочно учиться летать и взбираться по отвесным стенам? Пока я еще раз перебирал в уме свои карты и думал, что же предпринять, мой взгляд наткнулся на разбросанный по полу техномусор. Робкая мысль сверкнула в моей голове. «А как охотники сюда спустились?» «У них были устройства для подъема и спуска. Основной трос так и остался висеть, закрепленный на верхнем краю разлома. Я с грустью посмотрел на металлический комок, в котором виднелись тонкие нити, кольца, рычажки. Понятно. Этот механический подъемник мы уже использовать не сможем. А у меня нет ничего, чтобы подняться по столь тонкой нити. Что со вторым?» «Чем?» Иногда Тайвари соображает слишком долго. «Вторым разведчиком. У него, как я понимаю, при себе должна быть такая же штука. И учитывая, что его медальон мы тоже ищем, из гробниц он так и не сумел уйти». Тайвари снова обратилась к планшету разведчика, который я для удобства нацепил на руку. Все устройства были как-то соединены между собой, позволяя отслеживать, где находится хозяин каждого из них. «Он сейчас в той гробнице, из которой шел сигнал. Так и не сумел из нее уйти, хотя и информации о смерти не поступало». «Хм, странно. А что за сигнал они засекли и почему рассчитывали получить там помощь?» И снова пауза. А когда Тайвари мне ответила, в ее голосе явно слышалось удивление. «Это был спасательный маяк потерпевшего крушение астронавта». «Мда, раз от раза не легче». Надеюсь, хоть этот дохлый гад окажется не столь любознательным, иначе и вправду придется срочно учиться летать или ползать по стенам, как муха. Прикрыв глаза и еще раз сверившись с картой, высветившейся в моем разуме, я отдал кроту команду копать. Понятливый зверек без долгих размышлений потрусил к нужной стенке. Сиреневые кристаллы шкурки слабо засветились. По ближайшей части стены прошла волна, явно чуждая нашей реальности, изменяя свойства камня. Крот вцепился лапами в стену, вырывая из нее целые куски, и начал прорывать проход. Спустя 6 часов. Пока крот копал проход, я успел отдохнуть и даже немного размяться. Сначала глазами Гракулы следил за ближайшими коридорами. Если не считать комитета по встрече у входа в гробницу из нескольких десятков мертвецов, столпившихся у закрытых дверей, и непонятного нечто, то в проходах никто больше так и не появился. Это обнадеживало, но на всякий случай я, с трудом объяснив, что мне нужно, отправил своего разведчика проверить путь до интересующего меня склепа. Гракула, несколько раз сменив форму, втянулась то ли в вентиляционный ход, то ли в ритуальную щель и оставила меня скучать в одиночестве. Я уже успел задремать, когда творения прежнего хозяина гробницы решили со мной посчитаться за гибель своего создателя. Мумифицированные твари, преобразованные еще при жизни, стали весьма настойчиво ломиться ко мне в похоронный зал. Пришлось в итоге зачистить склеп полностью. Уж больно опасных зверьков в свое время создал химеролог. К счастью, крепкая дверь дала мне время. Под градом ударов она устояла, но, несмотря на то, что была заблокирована тремя тяжелыми сундуками, начала потихоньку открываться. Что ж, вот и отличная возможность добрать эмбиента. Не обращая внимания на оскаленные морды химер, я снял с пояса кислотную гранату, захваченную из двойной спирали, и кинул в приоткрытую дверь под ноги непрошенным гостям. Творение дома водных не подвело. Взрыв перед самой дверью окатил ближайшую нежить высококонцентрированной кислотой. Звук падающих тел и короткая пауза в атаках дала мне возможность вскинуть активатор, чтобы призвать прыгающую молнию. Постепенно яркий разряд начал метаться среди тварей, наводясь на движение самой близкой цели. За какие-то полминуты все противники превратились в хорошо прожаренные куски мяса. Запах сожженной плоти стоял просто одуряющий. Зато потом я прошелся по залам, собирая трофеи и рассматривая убранство. В зале памяти, например, фрески почти полностью покрывали стены, рассказывая историю жизни хозяина погребальных покоев. Художники, не жалея сил, подробно, со всеми деталями, выложили удивительную историю про пастушка и бедную овечку, отбившуюся от стада. Вот просто одетый паренек стережет стадо животных возле высоких гор. На следующей фреске тот же пастух, но уже в горах, разыскивающий отбившуюся от стада овцу. Теперь он, оступаясь и обрушивая в пропасть камни, спускается за пропажей в глубину ущелья. Его дорога трудна и опасна, не понимая, чем думал этот идиот, рискуя своей жизнью ради одной животины. Но в конце пути бедная овечка обернулась богиней или кем-то вроде того, сложно по-иному назвать высокую женскую фигуру с головой птицы и сложенными за спиной крыльями. Проникшись величием гости, пастух стоит перед ней на коленях, сложив в молитве руки, а от фигуры к нему тянутся золотые лучи. И в награду за его страдания и упорство богиня передает пастуху нечто маленькое золотого цвета, смутно похожее на этот кристалл, что сожрал Ассирей. Вот возмужавший пастух въезжает на колеснице в город, а толпы народа радостно его приветствуют. А на следующей мозаике он в окружении старцев и что-то им объясняет. Затем бывший пастушок стоит перед лежащими телами зверей, и из его рук исходят золотые лучи. Меня невольно захватила эта история. Снова животные, но они изменились. Быки стали выше и крупнее, и без труда тянут по полю огромные плуги, а крохотные человечки еле за ним поспевают. Скальные кошки стали в два раза мощнее, обзавелись броней и шипами, и теперь сеют ужас среди врагов. Массивные животные, похожие на кабанов, получив части тел от других тварей, несутся с бешеной скоростью и проламывают стену щитов, не обращая внимания на вонзающиеся в них копья. Теперь понятно, почему в залах для слуг была куча тел химер. Видимо, лучшие творения правителя потомки похоронили вместо слуг и телохранителей. Я рассматривал череду различных боевых монстров и угадывал в них очертания тварей, что люди используют до сих пор для отражения атак нежити. Да, недооценил я магов. Они не только справились с местными, но и смогли освоить часть наследия врагов и теперь используют измененных зверей сами. Впечатляющие зверюги. Представляю, что натворил бы этот гений, если бы был жив во время вторжения людей. Может быть, тогда б раса аритшеев и не исчезла, а ордена магов не владели б их землями. Поглощенный историей, я решил досмотреть до конца. Было интересно, чем все закончилось. Бесконечные батальные сцены и горящие города, взятые штурмом, снова и снова, видимо, химеролога не миновал яд власти, и он стал одним из удачливых завоевателей эпохи разделенных царств. Вот только какой-то из битв он проиграл. И не обязательно на поле боя, слишком маленькой и незаконченной была его гробница. Как правило, склепы строили еще при жизни будущего хозяина, да вот только смерть пришла к нему слишком внезапно. А потомков он после себя не оставил, они бы закончили начатое и достроили усыпальницу. Поэтому, видимо, корона вместе со всей остальной утварью и оказалась в погребальном покое. Иначе мне сложно было понять, какой глупец запер в могильной темноте могущественный артефакт, преобразующий живое. А вот несведущие слуги, боявшиеся хозяина как огня, вполне могли так поступить. Но как бы я ни был впечатлен достижениями химеролога, главные враги ждали меня не внутри гробницы, а снаружи. И вот от них-то я сейчас и спасался, баррикадируя в двери похоронной камеры чем только можно. Оставленный возле главного входа глаз наблюдатель высветил передо мной четкую картину чего-то малопонятного, сейчас пробирающегося внутрь. Черные маслянистые густые капли одна за другой просачивались сквозь дверь, попадая на пол, постепенно разъедая прочное дерево дверей. Собираясь в крохотные лужи, они скапливались под дверью, продолжая свою явно осмысленную работу. Гракула гибкой тенью вынырнула из лаза, прорытого кротом, и сразу прильнула ко мне, взбираясь на шею. Голова слегка закружилась от образов, передаваемых ею, но главное я понял – впереди опасности нет, а значит, пора. Я юркнул в проделанную нору и отдал команду кроту обрушить ход за мной, а сам устремился наружу. Обдирая руки, мысленно выругал хозяина игры, мог бы сделать крота и покрупнее, чтобы по его проходам мог пролезать кто-нибудь крупнее червя. Я продолжал лезть, время от времени поглядывая на планшет. Еще один глаз показывал комнату с саркофагом, из которой и начинался прорытый проход. В помещении, миновав завал из сундуков, втекло нечто отдаленно похожее на густо обляпанную смолой и грязью человеческую фигуру. Явно осмелев, оно миновало завал и сейчас искало меня. «Ну что же, у меня для тебя сюрприз!» Мысленная команда «Тай», и экран залила ослепительная вспышка плазменного взрыва. Медальон игрока потеплел, а голова закружилась от притока эмбиента. «Готов!» В замкнутом помещении взрыв плазмы не оставил нежити и шанса. Весьма опасный враг уничтожен. Путь отхода скрыт. Может, это даст мне дополнительный шанс убраться отсюда? Взглянув на медальон, довольно хмыкнул. Неплохо. Приток эмбиента за уничтожение этой нежити был значительно больше, нежели за убийство обычных смертных. Ладно, продолжим ползти вперед. Узкий проход закончился выходом наверх. Следом за мной, пыхтя, вылез кристаллический крот и внимательно уставился на меня в ожидании команд. «Сейчас, приятель, не до тебя». Взмах активатором, и он исчез. «Пока ты мне не нужен, а привлечь ненужное внимание можешь». Сверившись с картой, я быстро рванул вперед. До нужной мне гробницы оставалось не больше нескольких сотен шагов, она стояла почти возле разрушенного перехода наверх. Скорее всего, ее построили одной из первых. Я бежал вперед, решившись положиться на скорость, а не на осторожность, благо путь был заранее проверен. Бег сквозь опостылевший уже зеленый туман с перепрыгиванием через обломки разбитых статуй и вздыбленные каменные плиты пола периодически сменялся судорожными попытками как можно скорее продраться сквозь завалы обрушившихся камней и перекрытий. Чем ближе к входу, тем больше разрушений. Нежити, как ни странно, почти не было видно. Вдалеке, возле разбитых дверей, ведущих вдоль гробницы, мелькнули призраки аритшеев. Потом, чуть дальше, возле разрушенного мостка, я заметил несколько застывших мертвых стражей, но больше никого не было. «Удивительно пусто», — думал я, пока Гракула, исправно показывавшая мне картинку вокруг, не высветила неожиданно крупное скопление нежити в боковом зале. Сотни крохотных красных точек то беспрерывно перемещались, то замирали на месте. Странно. Чуть приблизившись, готовый ко всему, я осторожно заглянул туда, чтобы понять, с чем я столкнулся. И от увиденного впал в ступор. Сотни крысиных трупиков кружились в танце, то ускоряясь, то замедляясь, они двигались в безумном хороводе, положив иссохшие лапки на плечи друг другу в такт странной мелодии. Отойдя от этого сюрреалистического зрелища, я, наконец, заметил того, кто ее создавал. На краю разбитого саркофага сидел скелет в разорванном балахоне и играл на костяной флейте, руководя безумным танцем. Из инструмента не вылетало ни звука, но мелодия лилась и струилась у меня в голове, дополняемая тихим скрежетом когтей многих сотен лап об камень пола. «Рен, пойдем!» — голос Тайвари, раздавшийся в моей голове, прогнал наваждение и заставил вновь двигаться. Я рванул вперед, не оглядываясь, а проклятая мелодия, не отпуская, продолжала звучать в ушах. А вот и цель моего пути — обрушенный лестничный пролет — и огромная трещина, буквально расколовшая свод гробницы. Раскрошив прочие камни до самых глубин гробниц, чтобы обрушить врата, впустившие в этот мир пагубную силу смерти. Еще раз взглянув наверх, нашел взглядом и проследил до пола тонкую нить. Трос на месте, и даже не зарос ни пылью, ни паутиной. С опаской подергав, убедился, что он до сих пор держится крепко, и что потолок не спешит обрушиться мне на голову. Теперь следующий пункт плана. Я взглянул на наручный планшет, исправно показывавший нахождение своего собрата. Благо, он был недалеко. Нужную мне гробницу я увидел сразу. Рядом с огромной обрушившейся статуей Немерона, видимо, раньше стоявший возле входа на этот уровень гробниц, приветствуя всех вошедших, притулилось небольшое здание, сложенное из каменных блоков, отдаленно похожее то ли на раздавленную черепаху, то ли на здоровенного жука, прижавшегося к земле. Как ни странно, постройка практически не пострадала, лишь слегка покосилась. Замерев возле склепа, я еще раз проверил свое снаряжение и активировал боевую ярость. Скорость и сила сейчас для меня многое решали. «Ты уверен, что это правильное решение?» Тайвари неожиданно подала голос. Гракула, несмотря на все мои усилия, не смогла показать мне, что творится внутри гробницы. Какая-то преграда не позволяла ей заглядывать сквозь ее стены. Но все равно особой угрозы для себя я не чувствовал. А что мне еще делать? Я даже пожал плечами на такой странный вопрос. В конце концов, опасность не так уж и велика. Пара десятков воинов, ближней свиты, десяток слуг, несколько жен и наложниц. Больше здесь просто не поместится. Я еще раз взглянул на странное перекошенное здание. С хозяином, если он переродился в обычного пепельника, разберусь призрачным кнутом. Он его на время развеет, а потом уничтожим телесную оболочку. С остальными, думаю, возни тоже не будет слишком много. Главное, чтобы хозяин не превратился во что-то особенное, типа того же химеролога. Но подобное на этом уровне может поджидать где угодно. В склепе черепахи же я особого давления силы смерти не чувствую. А если снаряжение тебе не подойдет, или оно сломано, как у предыдущего разведчика? Как не вовремя Тая решила проявить излишнее беспокойство. А об этом можно узнать, лишь найдя его. В любом случае, поиск медальонов никто не отменял. И учитывая, насколько сложно и опасно сюда лишний раз спускаться, лучше бы этого избежать и забрать сразу по возможности то, зачем мы сюда вообще пришли. Отбросив сомнения, я решительно подошел к двери. Возле входа я увидел небольшую черную стеллу, лежащую на полу. Трещины вовсю змеились по ней, но предупреждающую надпись я сумел прочитать без труда. Желающий получить наследие Эрдрана обретет лишь смерть. Весьма вдохновляюще и емко. Что ж, посмотрим, что там меня ждет. Монолитная каменная дверь, рядом с ней синяя пластина с изображением ладони Я еще размышлял, что мне делать, когда передо мной внезапно возникло изображение головы, и в тишине я услышал слова на языке аритшеев. «Прикоснись и войди, чтобы пройти испытание». От неожиданности я даже вздрогнул, попутно успев выстрелить несколько раз из дискомета. Диски, пролетев сквозь проекцию, оставили несколько глубоких царапин в камне и вернулись назад. А я осторожно ткнул пластину кончиком меча, дверь с тихим шипением отъехала в сторону, и я послал вперед Спригана, благо его призыв еще действовал. Крылатый человечек проверил пространство за дверью на наличие ловушек. Ничего. Странно. Стоило мне перешагнуть порог, как загорелись разбросанные по всему потолку светильники, освещая все вокруг холодным синим светом, а дверь с тихим шипением закрылась за мной. Я настороженно осмотрелся, пытаясь понять, куда я попал. Просторный зал, полностью выложенный серебряной плиткой. В центре виднеется возвышение, слегка похожее на трон с сильно откинутой назад спинкой. А перед ним нечто, напоминающее пульт управления, только сделанный из камня и металла. Уже привычной для меня зеленоватой дымки нигде не видно. Под потолком парят в бесконечном танце звезды, появляются и исчезают планеты и метеоры, и даже слышится тихая мелодия – песня звезд. Осторожно пройдя вперед, поминутно оглядываясь, приблизился ближе к сидению и обнаружил в нем тело астронавта высокого роста, выше меня раза в полтора. Он полулежал в нем, как на ложе, глаза прикрыты, тело облачено в скафандр, плотно облегающий тело. Высокий шлем с металлическим гребнем на голове, тонкий прозрачный щиток прикрывает лицо. Я еще разглядывал мертвого астронавта, когда над пультом перед ним снова возникла проекция его лица. «Ты храбр, претендент, раз решил прийти сюда. Но сейчас я проверю, насколько ты умен и достоин ли получить мое наследие. Тебе предстоит пройти созданное мной испытание, чтобы я мог оценить, насколько ты готов стать правителем и сможешь ли достойно управлять государством». Окружающее меня пространство поплыло, постепенно меняясь, и вот я вижу себя стоящим в окружении сановников и жрецов на просторном балконе, откуда открывается вид на раскинувшийся внизу город. А в голове звучат слова: «Вы, юный правитель, 3 дня назад вступивший на трон после смерти вашего отца, приведите ваше государство к процветанию, а народ к благоденствию. Будьте справедливы и добры, и оставьте о себе память в веках». Я еще обалдел и пытался понять происходящее, когда один из советников, лысый старикашка в тоге, поклонившись, подошел ко мне. «Я Ардуш, ваш экономический советник, господин. Многое нуждается в ваших решениях».